Казначей Мэн имел прозвище, которым большинство людей называли его «Булли Мэн». Несмотря на то, что его должность была казначей, он по-прежнему любил вымогать очки у учеников. Возьмите, например, крем для сворачивания крови. Обычно он продается за 10 очков. Он продаст две бутылки по цене 3. Также количество крема, помещавшееся в двух бутылках, он разливал в 3. «Все очень просто», — говорит он, — «покупай или уходи». Конечно же, казначей Мэн не всегда так поступает, лишь изредка. Его мишень — только богатенькие ученики, бедных людей, как Ян Кай, он даже не беспокоит. Мимо этих очков трудно пройти, так как же ученикам это выдержать и не быть использованными? Каждый ученик, который был обманут им, доложил о нем совету. Они предупреждали его много раз, но он по-прежнему был равнодушен. Кроме того, его должность очень важная, и не было никого, кто мог бы заменить его. Благодаря этому, все ученики школы крайне сильно его ненавидели. Этот старик был беспощаден ко всем, за исключением Ян Кая, которому он ничего не мог сделать. Это было, потому что один раз он загляделся на ученицу и был пойман с поличным. Никакого уважения к пожилым людям. Какой скандал! Он был пойман, поэтому казначей Мэн мог склонить голову только перед Ян Каем. Именно по этой причине Ян Кай хорошо подружился со стариком. Развратный старик, с толстой кожей, быстро расставил все точки над «и» и сказал: «Так же, как всегда». «Да», — сказал Ян Кай искренне и кивнул. Не говоря ни слова, казначей Мэн достал 10 серебряных монет из кассового аппарата и записал их. Взяв монеты, он спросил: «Сколько очков у меня сейчас?» Закатив глаза, казначей ответил: «Ты зарабатываешь по 4 очка каждый месяц, а затем использовал одно для обмена на 10 серебряных монет. Всего у тебя остается только 3 сохраненных очка, что в общей сложности 12 очков. Что, ты хочешь обменять их на бутылку крема для сворачивания крови?» «Нет, я просто спрашивал», — он ответил шепотом. «12, да, такую небольшую сумму, даже если бы ты просто хотел обменять его на небольшое лекарственное растение, даже этого не было достаточно». С серьезным лицом казначей Мэн шепнул ему: «Малыш Ян Кай, ты хочешь их сохранить и обменять его на гранулы ароматной крупы. Но чтобы сохранить их, а затем увеличить, с твоей скоростью, как долго это займет времени? И что, я ничего не получу в итоге?» Он ответил хихикая. Это заставило казначея Мэна промолчать. Он думал, что с его скоростью, к тому времени, когда он сделает это, этот старик будет уже мертвым на протяжении многих лет. «Но, казначей Мэн, есть одна вещь, которую я не понимаю. Говори», — старик сказал, продемонстрировав свое отношение. «Я в хорошем настроении, так что я тебе скажу. Гранулы ароматной крупы являются очень ценным медицинским препаратом. Как они могут появиться здесь?» «Хе-хе», — выступив с гордостью на лице. «Это потому что эта крупа является сокровищем старика, другие не знают об этом». «Ах, твоим?» Это потрясло Ян Кая. Он всегда думал, что эта крупа принадлежит школе. Неудивительно, что этот старый установил такие астрономические цены. «А теперь не сердись», — сказал Мэн радостно, попивая напиток из чайника. «Я не хочу запугать тебя, потому что ты принес достаточно очков для обмена. Старый Мэн отдаст их тебе. Мои слова имеют вес. Я буду их коллекционировать», — кивая, сказал Ян Кай. Опустив лицо, старый Мэн спросил Ян Кая: «Я слышал, что вчера тебя избили». Ян Кай сразу же отвернулся и повернулся обратно. Позади, казначей Мэн крикнул: «Дай возможность старику задать вопросы, не спеши уходить». Сказав это, на самом деле он злорадствовал внутри. Заметив, что Ян Кай не намерен оставаться, он выпрямился и крикнул: «Малыш Ян Кай, тебе следует поторопиться и уходить. Башня не место для тебя, рано или поздно тебя убьют». Приостановившись, но не поворачиваясь, Ян Кай вздохнул: «Мне некуда возвращаться». Он закончил разговор и ушел. Некоторое время, подержав чайный пакетик, казначей Мэн сказал: «Тогда почему ты пришел? Ароматные гранулы, хе-хе, такое сокровище, как может этот старик быть его владельцем? Он все придумал, только чтобы дать тебе надежду, он никогда не думал, что ты воспримешь все серьезно». Ян Кай затем поспешно вернулся в свою хижину и поставил веник на место, затем быстро вышел. Он собирался пойти в маленькую деревушку недалеко от Танлин, чтобы купить себе еду на 10 монет, как он делает каждый месяц. В первый раз после этой поездки он не чувствовал себя усталым. Ранее каждый раз, когда он ходил по этому пути, он мог бы заполучить серьезную астму. Но на этот раз, это не только не произошло, но и укрепило его тело, он чувствовал себя менее напряженным, идя по тропинке. Даже, если он прошел бы 100 миль, он все равно не чувствовал, что устал. Это золотой скелет, это заставило его вспомнить о чем-то, что произошло сегодня утром. Пока он подметал, другой ученик врезался в него, но обратно тому, как это обычно происходит, он удержался на ногах, в то время как ученик упал на землю. Хотя это было необычным, с его слабым телосложением, как он не упал, а другие падали. Ведь он всегда был тем, кто падал. Все больше и больше волнуясь, он думал об изменениях, которые золотой скелет привнес в его тело. Хотя эти изменения и были небольшими, постепенно, они могут вылиться в существенные изменения. Думая об этом, Ян Кай оправился и вскоре пошел в сторону города. Оглядевшись вокруг, он пошел по левой стороне улицы. Он зашел в рисовый магазин. Магазин был небольшой и владелец по фамилии Хэ был местным жителем. Он относился ко всем клиентам одинаково, и это была одна из причин, почему Ян Кай закупался у него. Такой небольшой магазинчик можно найти везде. Причина, почему деревня Плумвилладж была такой оживленной, потому что в окрестностях, помимо нее находилась школьная башня, но и церковь Уиндирейн. Отношения между этими двумя не были плохими. Другие небольшие школы не могли сравниться с этими двумя церквями, так как они даже не владели собственной землей. Это было именно в силу этих двух церквей, деревня имела возможность продать много различного вида оружия и поддерживать оживленную среду, благодаря многим различным товарам. Создание среды, как в столице династии Хань. Немного прогулявшись, Ян Кай случайно прошел мимо аллеи, где собралась толпа. Он не знал, что там происходит, но они были довольно подозрительными и смотрели на Ян Кая сверкающими глазами. Слегка посмеиваясь, он просто следовал принципу: если они не причинят вреда мне, я не наврежу им, и просто игнорировал их. Но среди этих трех, там был тот, кто был одет аналогично Ян Кая. Глава 10. Деньги банкротства. Ян Кай сначала не придал особого значения, так как они были в деревне Блэк Плум, расположенной недалеко от башни, почему другие ученики спускались довольно часто от нее, чтобы попасть в деревню. Через некоторое время, Ян Кай прибыл и встал в очередь за рисом. Очередь была довольно длинной, примерно как два киоска. Бизнес процветал, но работал только один официант. Босс считал деньги, сводя счеты, в то время как жена встречала гостей. Как только люди перестали заказывать, очередь постепенно стала короче, и Ян Кай присоединился к ней. «Мадам!» Ян Кай закричал, 40-летняя леди, с потерянным взглядом посмотрела вверх, чтобы увидеть, кто это был. Когда она увидела, что это был Ян Кай, она вдруг улыбнулась и сказала: «Ах, молодой человек, вы пришли снова купить рис?» «Да». Он подошел к передней части счетчика и указал на мешок за прилавком и сказал: «Дай мне один мешок, пожалуйста». В то время, как леди связывала мешок на стойке, она сказала: «Молодой человек, вы покупаете только один пакет в месяц, это достаточно для вас?» Ян Кай ответил: «Этого достаточно». «Вы лжете, леди», возразил, посмотрев на нее Ян Кай, сказал: «Вот смотрит на тебя, такие тонкие руки и ноги. Если вы едите правильно, то почему такие худые руки и ноги?» Ян Кай улыбнулся застенчиво. «Даже когда я отправлюсь в горы на охоту, взяв только одну сумку, я не буду голодным». В то время как босс был сосредоточен на расчете, он шепнул ей: «Возьми старый рис оттуда и отдай этому ребенку». «Мы будем слушать босса», мадам ответила с улыбкой. «Насколько это правильно, вы также пытаетесь заработать на жизнь здесь», Ян Кай громко произнес. Дама сразу нахмурила свое лицо. «Какая польза от старого риса? Оставив его там, вы только создадите место для размножения насекомым. Люди во всяком случае не станут его есть». Но владелец сказал, что этот рис по-прежнему имеет некоторые питательные вещества, хотя и меньше. «Подождите здесь, я упакую вам с собой». Сказав это, она уже начала ходить в соседней комнате. Сердце Кая переполнилось, так как он не знал, что сказать. Каждый раз, когда он приходил, чтобы купить риса, босс и его жена всегда находили различные отговорки для того, чтобы дать ему больше. Они говорят, что насекомые будут жить в старом рисе и тому подобное, но на самом деле, всегда был хороший рис, и они ему его давали. Их щедрость давала надежду Ян Каю в этом безумном мире. «Спасибо, дядя Хэ», голос Ян Кая был как легкий трепет по отношению к нему. Босс улыбнулся и посмотрел вверх. Когда живешь один, разве не сталкиваешься с бытовыми проблемами? В дальнейшем, когда будете голодны, просто приходите в наш магазин. Мы имеем немного, но достаточно риса, чтобы вы поели. Хорошо, Ян Кай кивнул. Этот мир по-прежнему был окружен хорошими людьми. Вскоре, два увлеченных человека пришли в магазин за рисом и растолкали людей в очереди, которые были готовы заказать, подальше от витрины магазина. Ах, второй брат упал, приземлившись на свой зад и перевернулся. Это было большой проблемой, потому что после того, как он упал на землю, он не мог встать снова. Почему? Босс крикнул людей, которые вытолкнули младшего брата, когда выбегали из-за прилавка и двоих мужчин. Ян Кай быстро помог маленькому брату подняться, пристально поглядывая за двумя злодеями. Один из мужчин, бледный и худой, держался за живот, а другой имел строение тела как у медведя, поддерживал бледного на себе. Эти двое были теми, кто ударил второго брата. «Кто это здесь?» Люди кричали. «Я, босс», быстро ответил. Он был только обычным купцом, но двое мужчин, которые позвали его, жестоко на него глядели. Мечи на их талии ожесточенные говорили о том, что шутки с ними были плохи. Босс заинтересовался тем, что случилось. «Ну, хорошо, так ты здесь, босс с черным сердцем. Ты осмелился продать моему брату пропитанный ядом рис. Посмотри на него. Первоначально он был силен, но после вашего риса он стал выглядеть таким болезненным. Обычно он силен, как медведь, но вряд ли сможет даже стоять сейчас. Вы черствый человек, беспокоитесь только о деньгах и живете там, куда вас жизнь занесет». На это, босс он тревожно выдавил. «Ах, как это могло быть? Как могло?» Тогда человек сказал. «Откуда мне знать? Сегодня утром мой брат купил немного риса у вас и сделал рисовую кашу, затем он стал таким, после того как поел рис, который он купил у вас. Мне повезло, я не съел ничего, в противном случае я стал бы похож на него». Босс, его лоб начал потеть, он взял свои рукава и постоянно вытирал ими лоб и сказал: «Уважаемый, я боюсь, произошло недоразумение». «Недоразумение? Недоразумение, твою мать! Если не ваш рис, то что заставило его стать таким?» Хань заорал. Ян Кай сел и обдумал ситуацию, пока все наблюдали. Босс такой хороший человек, Ян Кай не мог поверить, что этот человек, который дал ему риса, капнет яда туда. Не упоминая тот факт, что босс не мог быть черствым, по мнению Ян Кая, потому что черствый бизнесмен не будет настолько глуп, чтобы положить отраву в свой рис. Если бы эти сведения были распространены, как он продолжит свой бизнес в будущем? Кто осмелится прийти и купить его рис? Скудные оправдания мужчин были действительно невыносимыми, и они не могли даже представить, что это было нечто другое. Таким образом, эти двое определенно натворили дел здесь. Но этот шаг был немного злым, так как они предполагали, что боссу необходимо кого-то убить только, чтобы заработать немного денег. Хотя тело Ян Кая было слабым, он по-прежнему практиковался и в течение последних лет видел бесчисленное количество людей, поэтому он чувствовал, что мог бы точно судить босса Хэ. Этот человек был также тем, кто значительно кому-то задолжал, и когда Ян Кай стал свидетелем, это заставило его опустить лицо. Он встал и сказал: «Эти двое, что?» Один из мужчин бросил на него взгляд, его гнев был очевиден. Ян Кай ничего не сказал, и босс сразу же возник перед ним. Он медленно покачал головой, подав знак Ян Каю остановиться. «Дядя Хэ». Ян Кай был ошеломлен. «Даже в банкротстве можно избежать несчастья», — босс Хэ прошептал. Ян Кай просто беспомощно вздохнул. Тот факт, что босс говорит это, свидетельствует, что он знал, что эти двое мужчин собирались делать. Но для того, чтобы развивать бизнес, должны иметь хорошую репутацию. Ранее волнение уже привлекало много внимания. Если это и продолжится, то репутация рисового магазина пойдет ко дну. Даже если бы считали все сказанное ложью, оставалось бы только подчиниться им и поспешно надеяться о конце этого фиаско, прежде чем слишком много вреда было нанесено. В отчаянии, босс Хэ столкнулся с человеком. «О болезни брата твоего, могу сказать, что она не имеет ничего общего со мной». После того, как двое мужчин услышали это, один из них закричал в гневе: «Даже если это не связано, я уже пришел в этот магазин риса. Если я не выясню, где правда, страдания моего брата будут напрасными. Его нужно немедленно отправить к доктору. Но, конечно, если вы готовы взять на себя оплату медицинских счетов, то мы готовы оставить эту тему». После этого заявления было ясно, что вам действительно нужно обанкротиться, чтобы избежать несчастья. Если люди действительно хотели вымогать деньги, они бы делали это в определенный период времени. Требования, которые выдвигали эти двое мужчин, были слишком недальновидными. Если босс Хэ согласился заплатить им, то репутация его лавки будет по-прежнему страдать. Ничто нельзя утаить, и новости о его продаже отравленного риса будут распространяться. Это подсказало Ян Каю, что мужчины были либо не заинтересованы в вымогательстве денег, или они имели другие цели. Кто бы мог подумать, что эти двое мужчин хана не намерены идти на компромисс. У вас черное сердце. Думаете, что мы два брата, будем так легко эксплуатированы вами? Мы два брата, нам действительно не повезло было купить отравленный рис у вас. Где ваша совесть? Это заявление достаточно глубоко овладело Ян Каем. Он сидел размышляя, жили ли они добродетельно и с чистой совестью. Босс был также удивлен. Что, не для вымогания ли денег эти двое мужчин здесь? Пока он стоял ошеломленный и неуверенный, что дальше делать, все больше и больше людей начали собираться. Также появился симпатичный мальчик, похожего с Ян Каем возраста. По его внешнему виду, он был явно намного лучше, чем Ян Кай. Случайно, этот молодой человек подошел к мужчинам и окружил их, с интересом. При этом он постоянно сжимал свой язык. Другие могут не заметить, но с первого взгляда Ян Кая эту троицу он вспомнил, что видел их еще на аллее. Толпа просто смотрела на мальчика, который только что появился. Разве эти трое мужчин не вместе? Ян Кай почувствовал, что созревает злодейский план. Глава 11. Делай добро, и в конце концов, будешь вознагражден. Вдруг ученики башни вышли к толпе и окружили ее. Выражение его лица медленно изменилось на насмешку и высокомерие. Но лица мужчин легко изменились. Ты маленький хулиган, ходишь вокруг да около, что у этого дяди даже голова закружилась. Хочешь быть таким же? Мальчик только усмехнулся. Стоя перед двумя мужчинами, наблюдая за отравленным мужчиной, он сказал: «У тебя очень бледное лицо. Похоже, что у тебя необычное отравление». «Конечно же, нет», — он злобно ответил. «Если бы это было не так, я бы с моим братом были не здесь, а у врача. Мы здесь, чтобы раскрыть черствое сердце этого босса и его истинное лицо. Надеюсь, что никто больше не станет покупать в этом магазине и не пострадает, как мы». Лицо босса побледнело, так как он не знал, какова цель этих двух мужчин. Если это вымогательство денег, тогда он все поймет, но их мотивы были очень запутаны и неясны. Во время размышлений Ян Кай мягко спросил: «Дядя Хэ, вы никого не обидели в это время?» Напрягшись, босс Хэ он жалобно заныл: «Никого. Возможно, ваш магазин риса помешал кому-то заработать деньги». Несмотря на то, что Ян Кай был молод, он через многое прошел. Так что его мысль была правдоподобна. «Это просто скромная работа, чтобы прожить, как я могу кому-то помешать получить их доход?» Вот теперь это было странно. Уставившись вниз, Ян Кай напряженно думал, но все равно был в недоумении. Затем ученики башни насмешливо расспрашивали двоих мужчин. Они кричали: «Смотри, обманщики!» В этот момент один из них прибегнул к трюку, чтобы раскрыть черную сердцевину ядовитых яблок. Это сильно удивило людей вокруг, а наутро все уже разбежались. Хань дико волновался и сжимал кулаки. Прыгнув, он решил раскрыть ядовитую истину. Двигаясь, его ранее бледное лицо покраснело и стало розовым. Толпа ахнула. Очевидно, они были шокированы такими внезапными изменениями. Отравленный, посмотрев на этих двоих, Хань ехидно сказал: «Какой навык! Я их уважаю, уважаю». Эти двое не могли не побледнеть. Упавший мужчина не только не побледнел, но и, казалось, не был отравлен. Окружающие их люди начали присвистывать. Они не глупые, но как они не могут понять ситуацию? Они не знали, какие мотивы эти люди преследовали, но оклеветать рисовую лавку босса Хэ было постыдно. К счастью, ученик башни открыл всю правду. Все больше и больше людей стали презирать этих мужчин и хвалить молодого человека. Молодого человека было легко полюбить, и благодаря сложившейся ситуации, его репутация взлетела до небес. В это время тайные подозрения Ян Кая подтвердились. По поводу их действий, они действовали вне игры достопочтенного рыцаря, показав нечестную игру и защитив слабых, только чтобы заработать себе репутацию. Если бы он не увидел их вместе тогда на аллее, то тоже бы повелся на их обман. Но к чему все эти усилия? Двое мужчин больше не могли терпеть обвинения. Отчаянно глядя на молодого человека, они спросили: «Мальчишка, к «Кто ты такой, чтобы вмешиваться в дела моего брата?» Тот аккуратно развернулся и нагло ответил: «Я Суму из башни». Услышав эти слова, один из мужчин испугался. «Неудивительно, что ты ученик башни. Здесь дракон. Сегодня эти два брата признали свое поражение. Если судьба позволит, я надеюсь, что мы снова встретимся». Показалось, что было распланировано заранее, что заставило Янкая рассмеяться. Суму только холодно улыбнулся. «Будь осторожен, я не буду тебя провожать». В этой ситуации все было действительно не случайно, как и Янкай подозревал. Затем двое мужчин уйдут, и Суму будет искать у аудитории похвалы, особенно у босса Хэ. Однако Янкай не хотел, чтобы босса одурачили. Прежде чем эти двое остались, он быстро сказал: «Вы не можете позволить ему уйти, они слишком подозрительны. Лавка риса в этой ситуации – жертва, и если мы не преподадим им урок, они могут также нацелиться на магазин Надежды Люши или продуктовый магазин Цзянши». Большинство людей, которые это услышали, не могли не заметить, что то, что он сказал, было правильным. Как они могут так легко отпустить этих жалких злодеев? Если их сегодня отпустят, то завтра они могут разгромить другой магазин и уничтожить его. Если дойдет до этого, то им не так повезло, как боссу Хэ. Думая об этом, люди начали перекрывать дорогу двум мужчинам. Со своего места Янкай мог ясно заметить панику в глазах Суму. Это, в свою очередь, поспособствовало Суму ответить Янкаю. В это время двое мужчин обменялись взглядами и быстро сменили выражение лиц. Усмехаясь, Янкай добавил: «Парень, есть такая поговорка. Хорошие люди следуют всегда до конца. Как раз, как Будда отправился на запад, почему бы нам с тобой не арестовать этих двух преступников?» Заметив, какое у Янкая худое и хрупкое телосложение, Суму разразился в раздражении: «Кто этот парень?» Янкай ответил: «Я также ученик башни. Я вошел через главные ворота 3 года назад». Это заставило Суму замолчать, потому что все сказанное являлось правдой. «Сейчас обойдемся без долгих разговоров». Янкай выступил вперед и сказал: «На этой земле важно быть разумным. Поскольку у человека должно быть благородство, ты, брат, не должен позволить мне этим воспользоваться. Давай вместе арестуем этих двоих трусов и поможем боссу Хэ восстановить справедливость, а также поможем деревне Блэк Плюм». После этого заявления окружающие начали аплодировать. Это наполнило Суму тревогой. Он почувствовал, как будто его тащил на пиратский корабль как раз этот неизвестный брат. Даже когда он хотел бежать, он не мог этого сделать. Двое мужчин также постоянно поглядывали на Суму в поиске помощника. Глядя на них, Суму не мог ничего сделать для них. «Брат, пойдем». Потянув за плечо Суму, Янкай ринулся к нему. «Что это?» Суму был в слезах, удивился, откуда вообще взялся этот брат. «Мои планы разрушены, но они уже пришли в это положение, так что Суму мог только заплатить за это». Во время подготовки для их захвата он также сигнализировал им, чтобы они искали возможности сбежать. Двое мужчин кивнули, но Янкай заметил обман и догадался, что они делают. Он боялся, что босс будет обманут, поэтому он принял дополнительные меры предосторожности и крикнул: «Друзья, коллеги-владельцы, не просто смотрите. Помогите же нам, братьям». Услышав это, босс Хэ также пришел на помощь. Молодые люди объединились, в руках несли пустые сумки. Раньше эти двое оскорбляли босса Хэ, поэтому, естественно, он бы хотел отомстить. Видя, что босс Хэ действовал, толпа просто наблюдала, а потом все они столпились около двух мужчин, чтобы захватить их. Сначала мужчин ничего не беспокоило, но как они увидели эту сцену, их лица побледнели. Они быстро закричали: «Не попади в лицо!» Защищая свое лицо, они свернулся калачиком на земле. Глава 12. Обман. Бах, бах, бах, бах. Раздался звук взрывов. Предприятиями на этой улице управляли обычные люди, они демонстрировали настоящий боевой дух, чем поражали остальных. Торговцы, более или менее ничего не делали, чтобы заработать денег, и их обычно ненавидели. И теперь, когда они получили шанс освободиться от стресса, как они могут быть снисходительны? Особенно это было важно для официанта рисовой лавки Хэ. С тряпичной сумкой в руках, он безжалостно избил тех мужчин. Кроме того, с таким количеством людей, избивавших их, было невозможно определить, кто именно это был. Так что им можно было не беспокоиться о последствиях. Сила в количестве. Только Янкай попросил помощи, поднял палец, торговцы его оттолкнули. Постепенно, когда бой прекратился, можно было заметить двух мужчин, свернувшихся на земле, полностью в синяках. Тряпичные мешки также исчезли. Глядя на мужчин, Суму кричал от боли, а в ногах начались судороги. Мужчины были избиты до крови и их лица опухли, что даже их родные матери не смогут их узнать. Эта ситуация произошла только потому, что парни были недостаточно сильны, чтобы защититься. Хотя, при себе у них были мечи, но использовали они их только как украшение. Но с другой стороны, как могли специалисты опуститься так низко, чтобы так гнусно поступить? Теперь, даже когда бой закончился, торговцы остались. Двое мужчин с ужасом на лицах и полные страха, слабо позвали: «Су». Их руки дрожали. К сожалению, выражение Суму сменилось, и он громко воскликнул: «Какой Су, вы хотите, чтобы этот молодой мастер придал вашим костям пастообразности?» Видя это, Ян Кай улыбнулся и провозгласил: «Вы два отморозка. Я не знаю остальных, кого вы арестовывали, но это крайне жестоко». Его слова были преувеличены, но для торговцев, в тот момент, это казалось истиной. Официант, который ранее держал тряпочный мешок, плюнул: «Тьфу, вы просто отбросы. Вы действительно осмелились заносчиво себя вести в этом магазине?» Официант продолжил показывать свое разочарование, но не ожидал, что Ян Кай присоединится к его заявлению. «Верно, такой тип людей действительно должен умереть. Парень, почему бы нам с тобой не убить кого-нибудь? Это научит их снова не нарушить закон и будет правильным для общего блага». Услышав это, двое мужчин, лежавших на полу, начали биться в холодном поту и были в ужасе. Они бы никогда не подумали, что этот хрупкий мальчик может быть таким безжалостным. Суму просто смотрел на него, пытаясь выяснить, шутит ли он или нет. Однако на лице Ян Кая не было никаких признаков, что это была шутка. По правде говоря, то, как парни поступили, было малодушно. Ради такого не стоит умирать. Несомненно, наказание для Ян Кая было немного жестоким. Суму мог только спросить: «Брат, не слишком ли это нагло?» «Разве нет нагло?» Ян Кай только покачал головой. «Если их маленькая ложь увенчается успехом сегодня, то жизнь босса навсегда будет разрушена. Как он обеспечит свое существование? Это расширяет границы человеческих возможностей. Так в чем тут наглость? Знаете, у каждого человека, за каждое его действие, будут последствия». Ранее, когда торговец услышал его слова, он также об этом подумал, но из его рассуждений, они поняли смысл его слов противоречиво. Но окончательное решение от них не зависело, поэтому они просто стояли в стороне. Когда босс Хэ захотел высказаться, взгляд Ян Кая его остановил. «Это безусловно, может быть именно тот случай, но мы не можем идти просто так убивать людей». Теперь Суму заволновался. Он не думал, что этот ученик был настолько жесток и беспощаден. Первоначально, он все хорошо распланировал. Эти двое сначала испортят репутацию босса Хэ, и затем он придет ему на помощь. После, они сбегут, а босс его поблагодарит, и таким образом цель достигнута. Но он не думал, что на их пути появится такой порочный парень, который так легко от них избавится. Это было далеко не хорошо. Суму наблюдал, как эти двое умоляли его о спасении. В их глазах были признаки угрозы. Как мог Суму не понять их смысл? «Как будто из тебя делают приманку. Если нас ждет трагический конец, тогда не останешься невредимым». Это и был смысл. В этот момент Ян Кай сказал: «Брат, другого выбора нет. По моему опыту, убийство – это естественная процедура. Ты раньше никого не убивал? Или вы, ребята, уже знают друг друга так, что вы готовы убить?» От такого вопроса у Суму появился комок в горле. Обернувшись посмотреть на Ян Кая, он увидел его озорную улыбку. «Брат, что ты имеешь в виду?» С холодным выражением лица, он задавался вопросом, разгадал ли его планы Ян Кай. Ему не было дано подсказок, так как же он может знать, но он был не в курсе, что Ян Кай узнал его план чисто случайно. Если бы не он, все были бы обмануты. Босс Хэ также был умен, он понимал скрытый смысл в словах Ян Кая и попросил Суму: «Братишка, что ты собираешься делать?» Ян Кай поведал Суму часть плана, но как босс Хэ не смог этого заметить. Ян Кай только покачал головой, он не указал ни на что конкретное, а просто по-прежнему смотрел на Суму. «Брат, я считаю, что ты смелый человек, но почему-то сейчас ты сомневаешься. Не переживай, я здесь, чтобы поддержать тебя, и жители деревни тоже. Так чего же ты боишься?» «Чего я боюсь?» Суму рассмеялся, как бы успокаивая себя, и сказал: «Чего я боюсь? Не правда ли, что это просто убийство человека? Для того, кто не убивал раньше. Выглядело это, как будто он нехотя признался, что раньше не убивал, перед Янкаем. В конце концов, склонности этого человека напугали его. Суму не ушел от проблемы. Суму имел холодные, беспощадные намерения по отношению к мужчинам, лежащим на земле. Заглянув в глаза молодому человеку, эти двое мужчин знали, что им придет конец. В этом раунде их использовали по полной. «Брат, давай сделаем это», — Янкай продолжал подливать масло в огонь. Глубоко дыша, Суму медленно кивнул. Чувствуя, что сейчас все произойдет, двое мужчин знали, их конец близок. Так как они могут все терпеть, совершенно ничего не делая, подпрыгнув, они указали на Суму и воскликнули: «Суму, ты коварный ублюдок. Ты просил нас с братьями об одолжении, чтобы оклеветать лавку босса, так чтобы ты мог в итоге выйти сухим из воды и стать героем. Но чем же ты нам отплатишь? Мы не только избиты, как свиньи, но должны теперь и умереть за твои преступления. Ты действительно просто мусор. Ты врешь». Услышав, что его план разгадали, Суму был в ярости. «ХМФФ». Мужчины просто насмехались, и больше всех один кричал громко, информируя всех: «Слушайте все, молодые и старики, сегодня мой брат и я причинили вам вред». Но всем руководил Суму. Его воображением завладела дочь босса, но, к сожалению, она отвергла его. Так что он вынашивал этот план только для того, чтобы заполучить ее. Глава 13. Просто подожди. Когда все было раскрыто, многие люди не могли не посмотреть на Суму с недоверием в глазах. Так вот что это было. Янкай был рад тому, что его догадки с самого начала были верны. Суму действительно имел скрытый мотив. Хотя он думал, что это было как-то связано с прибылью или репутацией. Он не считал, что все это было ради удовлетворения сексуальных желаний. Он встретился с дочерью босса. Она являлась произведением искусства. Очаровательное тело, тонкие черты, стройная фигура, и все это принадлежало самой красивой девушке в поселке, всего-то в 14 лет. Такая девушка, к сожалению, притянула глаз Суму и спровоцировала такие неприятности. Какая чушь! Лицо Суму было красным, как помидор, когда он пытался отрицать истину. Усмехаясь, человек продолжил говорить: «Я не лгал. Даже несмотря на то, что мы, два брата со своими недостатками, и совершили несколько преступлений, но клеветать на боссаха и подсыпать яд в его рис, так мы бы никогда не поступили. Люди, вы должны знать, что саботировать средства людей к существованию – то же самое, что и саботировать мои собственные. Так как же нам выжить? Все было подстроено моим младшим братом». Это заявление было настолько неподдельным, вызвав у всех смех. Янкай оперативно спросил: «После того, как все закончится, сколько он обещал тебе дать?» «52 серебряные монеты». Человек ответил: «52, это очень много», — мягко сказал Янкай и кивнул. Во время этой беседы босс Хэ их внимательно слушал. Он, наконец, понял всю ситуацию. Обращаясь к Суму, сердито сказал: «Ты гадкий человек. На самом деле, ты осмелился так грязно поступить, чтобы получить мою дочь. К счастью, у нее есть глаза, и она увидела твое истинное лицо. Ох, как в башне мог появиться такой выродок. Ты портишь доброе имя своей школы. Ты бесполезный и эгоистичный, совершенная противоположность своему брату Яну. Мне стыдно за твоих отца и мать». Находившиеся там торговцы также начали чувствовать презрение к возмутительным действиям Суму. Лицо Суму было ярко-красным. Он знал, что он больше не сможет вернуться в деревню Блэк Плум. Маску с его лица сняли, и показалось его истинное лицо. И источник всех его бед стоял перед ним. Этот ученик, если бы не он мог бы завоевать расположение босса и дальнейшую его репутацию. Так бы легче было завоевать любовь дочери к нему. Но все планы были напрасны. Он не только не смог получить репутацию, но также потерял репутацию, которую он имел, будучи учеником башни. В этой ситуации Суму со спокойным лицом повернулся к Янкаю и спросил: «Брат, как я смогу тебя вызвать? Догадайся», — подмигнул Янкай. Глубоко вздохнув, Суму сказал: «Возможно, ты предпочтешь скрыться, я всегда смогу тебя найти. Хотя ты и пришел в школу на 3 года, пока ты не являешься официальным учеником. Это значит, что ты являешься начинающим учеником, и за пределами школы таких, как ты, немного. Найти тебя будет просто». Закончив, он немедленно развернулся и ушел. В конце концов, он имел кое-какую силу. Тех, кто преградил ему путь, он растолкал в стороны. Когда он ушел, люди только что вспомнили о двух мужчинах. Но где они? Не было никаких следов, по которым, Как Янка и Суму утверждали, они тихонько убежали. Фиаско, наконец, произошло. Янкай был доволен, он разоблачил обман, получил одобрение от торговцев и босс Хэ был особенно благодарен ему. Также официант посмотрел на Янкая, поклонившись. После того, как толпа разошлась, жена босса также вышла. Взяв Янкая за руку, чем больше она на него смотрела, тем больше он ей нравился. Босс Хэ, напротив, был полон беспокойства. «Мой благородный племянник Ян, сегодня ты обидел Суму. Боюсь, что в будущем у тебя появятся крупные проблемы». После этого инцидента босс Хэ начал более тесно ссылаться на Янкая. «Боишься?» Янкай только улыбнулся. «Главные ворота имеют собственные правила, поэтому даже если он ненавидит меня до смерти, то не может ничего сделать. Тем не менее ты должен быть осторожен, племянник. Если из-за твоего участия в этом вопросе ты пострадаешь, то я, как твой дядя, буду сильно беспокоиться. Я буду осторожен», Янкай его утешил. Янкай был безмерно благодарен Хэ за то, что тот подставил ему руку помощи. Он даже настаивал на ужине, на котором Янкай изначально хотел присутствовать, но жена босса его отпугнула. «Малыш Ян, где находятся твои родители? Где ты живешь? Ты уже женат?» Наблюдая за этим, стало ясно, что жена босса хотела стать тещей. Зная об этом, Янкай поспешно ушел. Когда он вышел, он нес мешок белого риса, но он далеко превышал сумму в 20 монет. Поэтому в течение целого месяца Янкай мог не беспокоиться о еде. Первоначально Янкай переживал, что Суму станет преградой на его пути. Невинным, каким казался Суму, он был зловещим и коварным змеем изнутри, это не было невозможным. Хотя даже когда Кай вернулся, Суму не появился. Он думал об этом осторожно, не нападать будет правильным решением. Даже несмотря на то, что дуэли между учениками часто доходили до смерти, главные ворота не позволяли совершать ненужные убийства. Вкратце, если бы на Суму напали на его пути обратно в школу, затем, когда эта информация просочилась бы, это привело бы к его собственной гибели тоже. Если он хотел иметь дело с Янкаем, то ему определенно придется соревноваться с ним, и в это время поднимется шумиха вокруг них. Что касается поиска Янкая, нет никаких сомнений в том, что он сможет найти его. В башне, так как Суму заинтересован, он легко вычислит его личность. Истинную силу Суму Янкай не видел полностью, но он определенно был на пике закалки тела. Единственное, что он не знал, какой именно этап это был. Похоже, он должен был сосредоточиться на практике. В противном случае, Янкай действительно не мог продолжать заниматься в башне. Зная это, Янкай быстро вернулся в свою хижину, чтобы практиковаться. В этот час он не мог заниматься закаливанием, но зато мог практиковать базовые навыки, которые дала ему школа. Эти базовые навыки должны были заложить основы закаленного тела для достижения духовного потребления за пределами своего тела. Это было основной целью. Предыдущее использование Янкаем искусства Шаолиня и взмахом ноги были основаны на его базовых знаниях. Если бы не это, то навыки нельзя было считать истинными боевыми искусствами. Они будут рассматриваться только в качестве основных навыков, необходимых для всех школ и семей. Слева от хижины Янкая стояла деревянная фигура. Она была сделана из вековых деревьев, на которых Кай практиковался. Небольшие вмятины были заметны, были даже следы крови. Все они были сделаны за много дней кропотливой подготовки Янкая. Погружаясь в свое положение, Янкай начал бить деревянного человека. Он использовал всю свою мощь в каждом ударе, безжалостно избивая деревянного человека. Раздавались звуки каждый раз, как он ударял. Тем не менее, после нескольких ударов он почувствовал, что что-то неладно. Это были его собственные руки и ноги. Он ясно чувствовал, что они сильнее, чем раньше. От удара и от его звука, все они были более сильными и более стабильными, чем прежде. И с течением времени, его руки и кости стали чувствовать онемение и тепло. Это четко указывало на то, что он стимулировал свои меридианы, увеличивая его родство с атмосферой. Достижение закалки тела на четвертой стадии рождает атмосферы близости, развивая ваши меридианы дальше и позволяет вам почувствовать энергию более четко. Это теплое чувство было развивающимся меридианом Кая. Глава 14. Благовоние. Янкай практиковался до захода солнца, только тогда он остановился. Даже после этого периода времени он не только не иссяк, он даже чувствовал себя более оживленным. С тех пор, как он объединился с этим золотым скелетом, его сила, казалось, усилилась. Он прошел 20 миль сегодня и даже не устал, даже от мешка с рисом на себе он все равно не чувствовал усталости. Только тогда, когда он тренировался, он испытывал реальное чувство давления. Думая об утренней практике, Ян Кай не мог не содрогаться. Это давление было, как будто небо и земля давили его, ужасное чувство. Но при перенапряжении приходит развитие. Без сильного давления, как вы можете двигаться вперед? Только тогда проявится истинный потенциал человека. И только тогда сила будет расти, шаг за шагом, каждый раз пробиваясь мимо множества границ. Даже после того, как он делал большое количество ударов и пинков, Ян Кай не чувствовал никакой усталости. Он не чувствует себя напряженным. Как же он выдавит из себя потенциал и воспользуется им? Все это затруднило ситуацию и вогнало его в депрессию. Этот скелет сильно восстановил его, сделав основные навыки школы бесполезными. Значит ли это, то, что он мог практиковаться только в течение получаса каждый день на рассвете? Дневной свет проявился около 12 часов, и все же он мог практиковаться только в течение получаса. Что он будет делать в остальное время? Спать, очевидно, это было невозможным. Ян Кай немедленно отверг эту идею. В то время как он рассеянно готовил, Кай думал о том, что должен тренироваться до изнеможения. Если бы кто-то знал об этом, то долго смеялся бы. Другие ученики, возможно, хотели не торопиться, но Ян Кай хотел подтолкнуть себя к пределу. В конце концов, он все еще не мог думать о каких-либо хороших методах. Главная причина – Ян Каю нужен был эликсир, чтобы повысить свою обучаемость. Были и другие варианты, но все они имели одну общую черту – они требовали денег. В башне очки были валютой. Увы, Ян Кай был беден и имел при себе только ничтожных 12 очков. Когда рис был готов, он проглотил сразу же несколько чаш. Хотя не было никаких других блюд, и он мог есть только простой рис, Ян Кай все равно был очень доволен. Это была единственная еда в последние несколько дней, которой он действительно насытился. После обеда он не мог тренироваться, поэтому пошел принять ванну. Затем он лег и заснул. Проснувшись, он вдруг вспомнил, черная книга. На одной из страниц было что-то внутри, так что Ян Кай понял, что и другие страницы будут такими же. Так что если у него будет достаточно сил, он может вскрыть каждую страницу. На первой странице был золотой скелет, который также был причиной его нынешнего затруднительного положения. В то время как на второй было описание методов, развивавших закаление тела с использованием золотого скелета. Однако третья страница осталась пустой. Он уже пытался расшифровать ее, но пришел к выводу, что был недостаточно силен. Пока что, раскрыв первую и вторую страницы, Ян Кай начал их тщательно изучать. Но за полдня он все еще не мог понять их. До тех пор, пока он случайно не наткнулся на третью страницу и не вошел в транс. ГМ, Ян Кай нахмурился, он начал читать третью страницу. Почти сразу же, бесчисленные золотые слова стали появляться на странице и запрыгнули ему в голову. Затем, небольшой водоворот начал появляться в центре страницы. Из него возникла горелка с древними благовониями. Такой поворот событий оставил Ян Кая в шоке, но потом, настроение у него быстро сменилось. Ах да, не он ли достиг четвертого этапа сегодня утром? Прошлой ночью он был еще на третьем этапе, а сегодня уже на четвертом. Так вот почему он не мог получить доступ к третьей странице раньше. Хотя разница была только на один уровень, он по-прежнему препятствовал его способности постичь третью страницу. После того, как он думал об этом, Ян Кай не мог не чувствовать сожаления. Если бы сегодня утром он это обнаружил, то ему не нужно было бы тратить время на это сейчас. Успокаивая свое бьющееся сердце, Ян Кай взял в руки курильницу и тщательно осмотрел ее. Эта горелка не была большой по размеру, и существовало одно правило для ее использования, но она была наполовину запечатана, с крышкой спереди и несколькими отверстиями. Она также была старинная и отличного качества, но это не привлекло ничье внимание. Он осторожно ее понюхал, но запах отсутствовал, и медленно ее опустил. Из чего она сделана? Прошло какое-то время, Ян Кай до сих пор ничего не знал, но мог продолжить только с информацией, запечатленной в его уме. После короткой паузы, Кай открыл глаза со странным выражением. Согласно информации, содержащейся в его сознании, эта горелка может помочь ему во время тренировки. Сама горелка не имеет никаких особых свойств, однако, если собрать травы и поместить их в нее, Появившийся аромат выпущен способен помочь вам во время тренировки. Были необходимы различные травы для разных этапов. К сожалению, у Кая были некоторые сомнения. Растения нужны, чтобы его излечить. На нынешнем уровне их было три. Три лиственных разрушения, цветок духа хаоса и дерево мертвых джедаев. Согласно его пониманию, ценность этих двух трав не была высока, но их было очень трудно найти. Они также были немного токсичны. Вдыхание в течение короткого периода времени этих токсинов не принесет много вреда, но в течение многих лет их скопление в теле действительно может плохо отразиться. Будут ли эти травы действительно эффективно помогать ему? Эти травы можно было достать в зале подборки, но благодаря характеру старика Мэна, он определенно возьмет больше денег за них, и лишь с несколькими очками в распоряжении, как он мог потратить их. Оставался только один вариант, он должен был отправиться в горы Блэкюнд, чтобы искать их сам. Ян Кай уже охотился там раньше, так что был хорошо знаком с его географией и, возможно, травы были там. Завтра он должен идти в горы. Все его проблемы в настоящее время решены, и Ян Кай медленно погрузился в сон. Но прежде чем он заснул, он проверил четвертую страницу, чтобы не повторить неловкое действие, как сегодня утром. К сожалению, ничего не появилось. Казалось, что закалка четвертой стадии не была достаточной для этой страницы. На следующее утро Ян Кай встал рано. Вчерашняя практика хорошо повлияла на его силы, поэтому он будет в полной мере использовать короткий промежуток времени, чтобы потренироваться. Не говоря уже, что он не был ленивым человеком. Во время погружения в фиолетовый газ, который медленно, но с мощью неба и земли заваривался, закалка постепенно раскрывалась. Став на этап сильнее, чем вчера, Ян Кай до сих пор не имел большого прогресса в ударах кулаком. Он мог его исполнить 20 раз, и когда он прикасался к спине, появлялась мучительная боль. Его спина, бедра и кости болели, словно разбитые бобы. Вдохнув немного фиолетового газа, его телесные чувства, как и энергия, стали более ясными. Его меридианы раскрылись и начали выбрасывать различные примеси в тело. Глава 15. В поисках лекарства внутри горы. Закончив ежедневную тренировку, он начал подметать, и с помощью золотого скелета он был в состоянии потратить на это только час. После того, как он закончил подметать, он побежал в зал контрибуций. Хотя Ян Кай решил пойти в горы, чтобы найти травы, он совершенно ничего не знал о гербологии. Он только слышал о трех листках хаоса, цветке духов и дереве мертвых джедаев, и не знал, как они выглядят. Большая часть подготовительной работы к его поездке в горы была сделана. Чтобы избежать неловкого положения, Ян Кай поспешил в зал контрибуций, чтобы записать внешний вид трав. Первоначально он планировал попросить казначея Мэна, чтобы тот научил его. Он не ожидал, что казначей Мэн даст ему книгу о травах вместо этого. Глядя на книгу, Ян Кай обнаружил введение в травы и их лечебные свойства, места, где они прорастают, и их иллюстрации. Хотя это создаст ощущение разочарования тем, кто его читает. Там содержалась информация только об обычных травяных классах и ничего о травах более высокого класса, но это вполне подходило для текущих потребностей Ян Кая. Травы были разделены на обычный сорт, земляной сорт, небесный, тайный, духовный и святой. Каждый из классов был разделен на нижний, средний и пиковый уровень. К счастью, травы, которые Ян Каю были необходимы, были обычного сорта, более низкого класса, которые описывались в книге. И так как они были низкого сорта, их стоимость не была высокой. После того, как он покинул зал контрибуций, Ян Кай отправился в бюро по общим вопросам. Он по-прежнему работал уборщиком в башне, и этот окольный путь к горе займет больше суток. Таким образом, он должен был отпрашиваться с работы. Общее управление по делам не создало ему проблем. Они дали Ян Каю 3 дня отпуска. Черная гора был всего в 20 милях ходьбы от башни. Так как это было не так далеко, Ян Кай часто ходил туда охотиться за едой, отчего он так хорошо знаком с местностью. На этой горе был огромный и разнообразный спектр трав. Но так как он первый раз собирал травы, Ян Кай позаботился о подготовке. Забрав свою воду, запасы еды, лопату и мешок, он отправился в дорогу. Торопясь, Ян Кай пришел к горе и обследовал местность. Гора выглядела как доисторическое чудовище, простилась между небом и землей. Импозантная, казалось, бесконечная, гора с ее густыми лесами, с неровными краями гордо стояла на горизонте. Стоя там, Ян Кай почувствовал, как прохладный ветерок ударил по его волосам. На горе жило много свирепых зверей. Некоторые свирепые звери могли даже заставить практикантов бежать, без шансов на победу. Так что, как правило, когда люди заходили в горы, они не шли туда слишком глубоко. Первые 30 или около того миль были классифицированы как безопасная зона, а ближайшие 10 миль были опасной зоной, и площадь сверх того была опасной для жизни зоной. Чем глубже вы пошли, тем более опасно было. Так как Ян Кай смотрел травы только из обычных классов, травы более низкого сорта, ему не нужно было заходить слишком далеко. Поэтому, естественно, ему не стоило переживать о своей безопасности, так как он будет искать травы только в безопасной зоне. Настало утро, и Ян Кай пытался вспомнить, не натыкался ли он на эти травы в своих предыдущих поездках в горы. Но это не имеет значения, натыкался ли он на них или нет, так как он уже был готов найти их на этот раз, вооружившись знаниями из книги. Ян Кай вспомнил, что потенциальных мест для роста травы было много. В своей нынешней ситуации он даже не знал местоположения трав, которые хотел найти. Наполненный ожиданиями, Ян Кай последовал по знакомой тропинке в горы. Через полчаса Ян Кай увидел его первый урожай, скрытый в зарослях около тропинки, а именно связку личи, зубья растений. Собрав урожай, Кай положил все в свою сумку и продолжил поиски, думая про себя, что это был хороший старт. Прогуливаясь по дороге, Ян Кай посмотрел, что растения были разбросаны, и воспоминания о лесе нахлынули на него, сообщив ему о его местонахождении. С его знаниями о горе, полученной от охоты, он мог точно создать мысленную карту его местоположения относительно башни, чтобы не заблудиться. К вечеру Ян Кай собрал 4 различных типа трав. При поиске трав это, естественно, очень трудно, не обращать внимания, что многие люди любят приходить сюда за ними, что создает дополнительные трудности при поиске. Хотя Ян Кай нашел пока 4 вида трав, он все равно был очень доволен. К сожалению, ему не нужны были эти травы, и в довершение всего, их класс был ниже обыкновенного уровня. Тем не менее, если бы он взял их, то мог обменять на очки с установленными взносами, так что они имели определенную ценность. В это время солнце начало садиться. Торопясь, Ян Кай, наконец, нашел место, где росло много трав. Эта территория была очень странной, при всей своей обильной растительности она была лишена какого-либо живого присутствия. Особенно в области 30 футов от места, где росла трава, земля была полностью мертвая, на ней ничего не росло, даже сорняки. Хотя в центре этой пустоши было 3 листика травы, они развивались на ветру, Ян Кай увидел, что они были коричневого цвета, и подумал, что они просто отмерли. Но это был естественный цвет травы. Посмотрев более детально на нее, Ян Кай узнал, что это за сорт растения, и со вздохом облегчением накинулся. Широко улыбаясь, он ее быстро выкопал. Через некоторое время вся трава уже была сорвана. Собрав всю траву, Ян Кай вынул пособие о растениях, которую казначей Мэн дал ему ранее, и решил проверить, где он видел их раньше. Это действительно была трава мертвых джедаев. Иллюстрации, рост и окружающая среда, все совпадало. Трава мертвых джедаев росла из мертвых деревьев, из-за чего ее легко можно было найти. В основном в горах, повсюду была неплодородная почва. Осторожно Ян Кай положил траву в свою сумку и достал оттуда воду и еду, а затем начал искать место, чтобы перекусить и отдохнуть. На этот раз, когда он вошел в горы, его главная цель состояла в том, чтобы найти 3 штуки листков хаоса, духовный цветок и траву мертвых джедаев. Теперь, когда он ее нашел, ему нужно было переключить свое внимание на 3 широколиственных листка хаоса. Мало того, что ему нужно было найти 3 странных растения, так еще и в большом количестве. Ян Кай решил, что он должен удвоить свои усилия. Хотя сейчас это был уже вечер, и солнце уже село. Это было не совсем удобное время для поиска трав, и поэтому Кай решил найти место, чтобы отдохнуть и продолжить завтра. Когда он ходил в горы, он никогда не оставался на ночь. Однако, как говорится, даже если вы не пробовали свинину, вы по крайней мере видели свинью ранее. Он, конечно, знал об опасности гор в ночное время. После того, как он нашел ближайшее дерево, Ян Кай поднялся и искал подходящее место для сна, и когда нашел, сразу лег и закрыл глаза. К половине второго ночи Ян Кай все еще не спал, поэтому он достал черную книгу и перелистнул на 3-ю страницу. Мысли о горелке всплыли. Это была небольшая тайна, которую Ян Кай хотел раскрыть благодаря книге. Все, что находилось внутри, можно было бы вызвать и вернуть обратно. Прежде всего, книга предназначалась для хранения, и горелка, очевидно, была помещена туда раньше, поэтому эта функция и не стала полной неожиданностью. То, что Ян Кай понял, что кроме горелки, другие вещи не могли находиться в книге. Это заставило его задуматься, была ли черная книга камнем, содержащим внутри себя душу, есть ли у камней ограничения на то, что принимать и отвергать. После изучения черной книги некоторое время, Ян Кай заснул. Он только что провел весь день, гуляя вокруг горы. После спокойной ночи, Ян Кай встал рано утром и практиковал закалку в течение получаса. Для того, чтобы получить хорошие результаты, он должен работать очень упорно в течение следующих двух дней. Кроме того, он чувствовал, что был на грани прорыва. Он не только чувствовал, что его атмосферное чувство достигло крайнего предела, но и также, что его тело было таким же. Ян Каю нужен был окончательный толчок для того, чтобы прорваться. Глава 16. Закаленное тело. Пятикраткий этап. От понимания того, что он находился рядом с прорывом, Ян Кай остался в восторге. Ему потребовалось 3 года, чтобы прийти к третьей стадии закаления тела, но на второй день получения этой книги он прорвался, и теперь он снова прорвется. Эта скорость обучения также немного напугала Ян Кая. На практику он потратил очень много сил, так что Ян Кай решил немного отдохнуть после этого и медленно восстановил свою выносливость. Восстановившись, он съел остатки продуктов питания и продолжил поиски трав. Вчера он побывал во всех местах из его памяти, в которых потенциально могли бы расти необходимые ему травы. Сегодня ему придется полагаться на удачу. К счастью, ценность этих трав не была так высока, поэтому шансы найти их сегодня были по-прежнему высоки. После целого дня поисков, Ян Кай нашел в общей сложности 78 трав и 2 цветка духа хаоса. На этот раз он, наконец, нашел травы, требующиеся для активации горелки, но их количество у него было по-прежнему недостаточно. Время шло, и вскоре стемнело. Ян Кай все еще не спал, хотя это было не потому, что он не был уставшим, а скорее, из-за того, что был слишком голоден, чтобы заснуть. Первоначально, он планировал охотиться на дичь, но не видел ни одного кролика. К сожалению, он смог найти только несколько ягод размером с ноготь, которые были очень кислыми. Когда он закончил их есть, он стал еще более голодным. Ах, если бы я знал, что так произойдет, то принес бы больше рисовых шариков. Ян Кай расстроился. В этих пустынных районах нет ни одного магазина с едой, чувство голода его смущало. Вдалеке, Ян Кай увидел отдаленный намек на огонь. Мгновенно, его энергия вернулась, он собрался и подошел к нему. Они осмелились зажечь огонь в лесу, эти люди были либо идиоты, либо им нечего было опасаться. На этот раз, эти люди принадлежали ко второму варианту. Когда он подошел, человек у костра грозно закричал: «Кто здесь?» В этот момент Ян Кай почувствовал, как его мышцы стягиваются, а позвоночник дрожит. Эти люди у костра оказались довольно бдительными. Один из них был высокий, а другой низкий. Один из них был крупного телосложения и держал лук со стрелой, который направил на Ян Кая. Другой был маленьким мальчиком, в возрасте около 11 лет. Его глаза были яркими и бесстрашными. В руках этого мальчика также был лук, с зубчатой стрелой позади, но она была намного меньше. Хотя Ян Каю пришлось столкнуться с 2 стрелами, у него не было ни малейшего намерения нанести ответный удар. Прогуливаясь, он вел себя так, как будто больше ничего не угрожало. «Расслабься, я пришел сюда только, чтобы собрать немного травы», — быстро ответил Ян Кай. Услышав это, люди переглянулись. Дородный медленно опустил лук и стрелу вниз. Затем он подал сигнал мальчику о том, что можно расслабиться, и засмеялся. «Я подумал, что пожар привлек дикого зверя, но это была просто ложная тревога. Извини, мне жаль», — Кай сказал, слегка смутившись, рассмеялся. Почесав лоб, крупный мужчина махнул рукой в сторону Ян Кая. «Сейчас ночи холодные, и выжить в одиночку здесь не будет легко». Когда он услышал это, Ян Кай подошел и подсел к ним рядом с огнем. Рядом, крупный мужчина продолжал смотреть на Ян Кая и чувствовал жалость, когда он увидел его тонкое, костлявое тело. Теперь, когда они сидели рядом, у них завязался разговор. Из этого разговора Ян Кай узнал, что отец и сын жили вдвоем у подножия горы и пришли сюда, чтобы поохотиться и заработать на жизнь. Несмотря на то, что они не были богаты, Это было достаточным, чтобы поддерживать питание и одежду. Мальчик, хотя и был молод, был ветераном на охоте. И вместе со своим отцом, они приходили к горе много раз, чтобы охотиться. Таким образом, они знали об этом месте гораздо больше, чем Ян Кай. Ян Кай также рассказал им немного о себе. После того, как он сказал им, что он был учеником башни, старик опешил. В то время как мальчику стало интересно узнать побольше о Ян Кае, он продолжал глядеть на него своими глянцевыми черными глазами. Хан сказал: «Мой сын тоже хотел тренироваться, чтобы стать практикующим, но его талант был недостаточным, и ему отказали. Таким образом, он практически поклоняется вам». Эта информация заставила Ян Кая вспомнить свои последние 3 года и свой собственный опыт. Он не только глубоко расчувствовался, но также мягко потеребил голову мальчика. Когда он собирался что-то сказать, живот Ян Кая вдруг громко заворчал. Мальчик уставился и начал громко смеяться. Из сумки он достал несколько сухарей и дал Ян Каю. Тот был очень тронут, но он не принял их. Ян Кай посмотрел на старика и улыбнулся. «Съешь. Кажется, что ты не ел ничего сегодня». На этот раз Ян Кай не отверг предложение и быстро проглотил пищу. Поговорив еще немного, троица отправилась спать около костра. Хотя, Ян Кай не осмелился слишком крепко засыпать, ведь если какая-либо опасность будет угрожать отцу и его сыну, он сможет быстро среагировать. Кроме того, он посчитал, что таким образом отплатит за предоставленную ему еду ранее. К счастью, ночь прошла спокойно и ничего не произошло. Когда наступило утро, Ян Кай не стал дожидаться, пока отец с сыном проснутся, и тихонько ушел. Но прежде чем уйти, он оставил им 2 сорта травы в качестве благодарности за прошлую ночь. Этой травой была мята, она имела лечебные свойства. Так как они постоянно находились в горах, эта трава должна была оказаться для них полезна. Фиолетовый газ начал увеличиваться, когда Ян Кай тренировался в течение получаса. Когда он закончил свою практику, Ян Кай вдохнул большое количество пурпурного газа, чем заставил свои меридианы затрястись. Теплое чувство на него вдруг нахлынуло, энергия в его меридианах бесконечно кружась внутри. Закалка тела 5-го этапа. Интуиция не подвела его, он действительно прорвался сегодня. После практики в течение получаса, он действительно прорвался к следующему этапу. Ян Кай был очень счастлив и чувствовал себя все более благодарным золотому скелету в его теле. Хотя прошло не так много времени с тех пор, как он приобрел золотого скелета, он прорвался в 2 раза лучше благодаря ему и записям о закалке тела. Эта скорость была просто непревзойденной, но практика имела свои ограничения. Если бы он мог тренироваться все время, какой скорости он бы тогда достиг? На какое-то время Ян Кай оставался безмолвным. Но в конце концов, закаленное тело было только фундаментом, чтобы стать настоящим воином. Обучаться на ранних этапах было легче, чем крупнее королевство, тем труднее в нем обучаться. После небольшого отдыха Ян Кай продолжил искать травы. Сегодня он собрал больше урожая. Он собрал более 10 трав и поймал аппетитного кролика, решив все свои проблемы с недостатком питания. Наступил уже 3-й день горного пути, и он достиг конца безопасной зоны в 10 милях. Ян Кай не смел войти внутрь, ибо с его силой тока, его единственным вариантом должен был стать пищей для зверей внутри. Несмотря на то, что он не слишком глубоко заходил, его урожай был довольно хорош. Он собрал более 20 различных видов трав, и в счет с предыдущими 2 днями у него было 40 различных типов, что сделало его путешествие сюда очень плодотворным. К сожалению, 2 основных растения, которые ему были нужны, оказались в очень малом количестве. Чтобы найти 40 различных видов трав в течение 3 дней не было большим урожаем. Даже если бы все они были обычные сорта, более низкого ряда, он бы смог обменять их на хорошую сумму очков. Но это значительно сократило время тренировки, создавая больше вреда, чем пользы.